Что касается вас, Дип и Кэт, то вы не имеете права покидать город, пока не закончится официальное следствие, сказал в заключение Харт. Кэт сказал, что мы будем ночевать в его квартире и дал свой адрес. Вежливо кивнув Харду, мы с Кэтом направились к выходу. Хард окликнул меня. «Дип?» «Да». Я остановился у двери и обернулся. «Я ведь звонил по номеру, который вы мне оставили в кабинете». «Ах, вот оно что!» «Это говорит в вашу пользу, Хард. Свои обещания вы выполняете точно. Надеюсь, на это же и впредь». Не ожидая ответа от начинавшего хмурить брови сержанта, я закрыл за собой дверь и присоединился к Кэту, поджидавшему меня у открытой двери. Нам удалось незаметно проскользнуть мимо фоторепортеров, начавших просачиваться в дом, и мы, выйдя на улицу, довольно быстро двинулись пешком в ту сторону, где жил Кэт. Два раза мы останавливались, чтобы дать возможность Кэту перевести дыхание, но вскоре мы поймали такси, которое доставило нас к месту. Кэт жил в полуподвале, в комнате, походившей на собачью конуру. Собственно, его комната представляла собой небольшое, отгороженное фанерой пространство, являвшееся частью полуподвала. Пара сломанных стульев, стол без одной ножки, старая кушетка, неизвестно на чем державшаяся, и ящик с хламом — вот и вся меблировка его комнаты, явно не заслуживавшая столь громкого названия. «Вот мы и дома», — с облегчением произнес Кэт и почти свалился на кушетку. Он попытался закурить, сильно закашлялся и отбросил сигарету в сторону. «Проклятая штука! Да, Дип! Я узнал этого парня. Это был Мори Ривз. Ты разобрался в том, что произошло, не так ли?» «Думаю, что да. Сначала они думали, что ухлопали тебя. Они не ожидали встретить там Оджи. Потом они стали поджидать тебя». Он кашлянул, подумал и добавил. «Не было ничего легче, как прихлопнуть тебя в то самое время, когда ты, войдя в переднюю, зажег бы свет. Всякий так бы и поступил на твоем месте. Но ты с самого начала спутал им игру. И еще, может быть, тебе чуточку повезло. Но жаль, что Лео Джеймс сбежал». «В такой темноте трудновато взять точный прицел, Кэт». Кэт повертелся на кушетке, что-то обдумывая, и затем сказал. «Я кое-чему удивляюсь, Дип». «Чему?» «Сегодня никто не поинтересовался твоим револьвером». «Они его не заметили». «Да, не заметили. И вообще...» «Что вообще?» «Тебя, как и меня, отпустили чистенькими». «И еще. Этот разговор о телефонном звонке. Это с Хардом-то, у которого нос и скула вспухли от твоих кулаков». «Ну что же здесь такого?» «А то, что я на своем веку уже видел больших парней, одного телефонного звонка, которых было достаточно, чтобы утихомирить весь полицейский округ. Видел я таких, Дип. И разбираюсь, когда парень действительно большой. Правда, многие из тех, кого я знал, срывались и падали, и я очень не хотел бы, чтобы и тебя постигла подобная участь». «Не беспокойся об этом, Кэт. Я твой друг, Дип, и мне тоже хотелось бы знать».